Глава вторая. Бенни и я спустились позавтракать к Финнигану. Несмотря на ранний час, Керман был уже там и с нетерпением нас поджидал. Мы сели, и тут же возле нас возник Финниган, огромный парень со свирепой физиономией, которая наглядно свидетельствовала о том, что он обожает драки. «Это подлый удар», — мистер Мэллоуис, наклоняясь, чтобы вытереть стол, говорит он. «Я только что прочел в газете. Нам будет не доставать ее. Вы не знаете, кто мог бы нанести этот удар?» «Нет, Пат, но мы его найдем. Принеси яичницу с ветчиной и побольше кофе. У нас много работы сегодня». «Сейчас», — он поиграл мускулами плечевого пояса и добавил. «Если я могу быть вам полезен, спасибо, мы дадим знать». Как только он исчез на кухне, Керман нетерпеливо спросил. «Итак, с чего начнем?» «Нужно действовать быстро, но стараться держать серфа вне игры. Если это дойдет до ушей Брэндона, будет хороший концерт», — Керман почесал голову. «Я подозревал, что обещание держать в тайне имя клиента рано или поздно принесет нам неприятности. Что будем делать?» «Сегодня есть чем заняться. Я не думаю, что Мифлин кого-нибудь подозревает, но у него котелок в порядке. Нужно действовать быстрее. В этой истории немало странностей, но самая большая неожиданность, что под матрасом у Дана находилась ожерелье Адиты». Я замолчал, увидев Финнигана с подносом, уставленными блюдами. «Я хотел бы послать цветы, мистер Мэллой», — сказал он, ставя поднос на стол. «Вы мне дадите знать, когда?» Его слова звучали искренне, и я был ему благодарен. Я ответил, что очень тронут. Он начал было другую фразу, но Бенни дал ему дружеского тумака, намекая, чтобы тот поскорее убирался. «Я вас понимаю, ребята», — извиняясь, сказал он. «Я тоже расстроен». И он вернулся за стойку, откуда продолжал наблюдать за нами время от времени, качая головой. «Ты проверишь все, что делала Дана», — говорю я Бенни, поворачиваясь спиной к Финнигану, чтобы не видеть его, — «до момента ее смерти. Попробуй перекинуться словом с портье в звезде, но ни единого слова об Аните Серф. Может, портье ее видел. Ты имеешь представление, как Дана была одета?» «Я просматривал ее одежду», — отвечает Бенни с полным ртом. «Юбка с болеро, которую она всегда носила, отсутствует. Вероятно, она и была на ней надета». Керман налил себе кофе и подвинул кофейник ко мне. «Что ты сделал с бриллиантами?» — спросил он. «Положил пока в сейф бюро. Я собираюсь воспользоваться ожерельем, чтобы заставить серфа заговорить». «А мне что делать, Вик?» «Займись Лет Бреттером. По мнению Мифлина, он меченый. Бродяга. Возможно, он увидел больше, чем сказал полиции. Повидай его. Если тебе покажется, что маленький подарок может освежить его память, действует. Расходы нас не остановят. Важен результат». «Решено», — кивнул головой Керман. «Непременно надо повидать этого парня, но я никак не могу отделаться от мысли, что в этом много странного». Он отодвинул пустую тарелку и закурил сигарету. «До настоящего времени куколку Аниту заставляли петь за 30 тысяч долларов. Это много, и только за то, что у нее накрашены ногти. Подведем итоги. Если кукла согласна кого-то снабжать деньгами, почему шантажист убил даму? Может, потому что он собирался сорвать большой куш? Начал с 5, потом получил 10 и тут же запросил 15. Может, потребовал что-то очень серьезное, а в этот момент как раз на горизонте появилась Дана». «Но зачем убивать?» — повторил Керман, нахмурив брови. «Не было никаких оснований для убийства». «Непонятно». «Стоп!» — сказал я, озаренно неожиданной идеей. «Ты сунул палец во что-то горячее». Я отодвинул стул, взял у Кермана сигарету и закурил. «Существует еще одно обстоятельство. Смотри. Предположим, что Беркли был любовником Аниты, и Дана свалилась им на голову со своей слежкой. Беркли вполне мог спустить ее, чтобы заставить молчать». «Наоборот», — возразил Керман, — «зачем ему убивать ее? У Беркли есть деньги, так? Если бы у них были серьезные намерения, она могла бы развестись с серфом и выйти за Беркли». «Нет, ему не было необходимости убивать Дану». «Да?» — я с интересом посмотрел на Кермана. «И не следует исключать еще одну возможность», — продолжил он. «Зная, что она следила за Анитой, мы делаем вывод, что ее убили из-за жены серфа. Возможно, ей удалось узнать что-то важное. Но возможно, что это убийство и не имеет никакого отношения к серфу». «Боже мой, за что же ее убили? У нее не было ни единого врага. И почему она оказалась в дюнах, если не следила за Анитой? А кто тебе сказал, что Анита была там?» — спросил Бенни. «Я же тебе объяснил. Она приходила ко мне около 10 вечера. Дану нашли, в миле от моего дома. Я думаю, уйдя от меня, Анита встретилась с парнем, который заставлял ее петь. Дана следила за ней, хотя Анита была уверена, что ускользнула от наблюдения. Но вы же не знаете, как работала Дана. Ускользнуть от нее очень трудно. Она проследила Аниту до места встречи, где и обнаружила шантажиста, а тот потерял голову и...» «А ты не допускаешь мысли, что это Анита убила ее?» — спросил Керман. Я утвердительно кивнул. Да, но эта мысль меня не привлекает. Женщины не пользуются таким тяжелым оружием, как пистолет-автомат 45-го калибра. Да и вообще, не похожи они-то на убийцу. Керман надул щеки, покачал головой и проворчал. Я ее еще не видел. Но как могло попасть к Дане это ожерелье? У тебя есть какие-то соображения? Есть, но это только предположение. Допустим, кто-то нарочно подкинул ожерелье, чтобы полиция заподозрила Аниту. Нет ничего проще определить, кому принадлежит эта вещичка. Если бы не это, полиция уже сегодня вышла бы на след Аниты. Может, это Натали Серф, а? Может быть. Как только Бенни показал мне ожерелье, я сразу же подумал о ней. Натали ненавидит Аниту и была бы рада повесить на нее это убийство. Но она же калека, возразил Бенни. Как она могла подняться к Дане? Я не утверждаю, что это сделала она лично. Но ведь она могла подослать кого-то. Это только идея, но стоит подумать над ней. Эд, постарайся разузнать, не заходил ли кто к Дане между 11 и 3 часами прошлой ночью. Это не могло быть раньше, потому что когда Анита уходила от меня, у нее на шее было ожерелье. Вот бы наложить лапу на эту малютку и заставить ее говорить. Половина дела была бы сделана, заметил Керман. Я встал. Пойду на разведку к Серфу. За это время повидали Бреттера. Он, возможно, видел Аниту, а может и убийцу. Ты, Эд, знаешь, что тебе делать. Сходи на квартиру к Дане. Но если увидишь фликов, не суй туда свой нос. Встретимся за завтраком и посмотрим, чего мы достигли за это время. Сейчас еще рано, Вик, заметил Керман, посмотрев на часы. Уж не собираешься ли ты к Серфу в такую рань? Собираюсь. Паула вытащил его из постели в 6 утра, так что в настоящее время он свеж и бодр. Я дал ему время отдышаться, чтобы легче было прижать. Паула его только потревожила, а у меня есть улика – ожерелье. «Не хотел бы я быть на твоем месте», – сказал Бенни, влезая в бордовый форт. «Миллионеры обороняются, когда их атакуют. Если уж необходимо прижать кого-то, я предпочитаю, чтобы это была курочка». «Я тоже», – согласился Керман.